Глава 17. Записано на пленку. Марко перенес плошки с полентой на серебряный поднос, так бережно, словно это были только что вылупившиеся цыплята. Тарелку с пирогом Лили он поместил на другой поднос, после чего водрузил оба подноса себе на плечи, развернулся и, удерживая равновесие, двинулся по черно-белому проходу к сцене. Свою ношу Марко опустил на гигантский банкетный стол, стоявший рядом с микрофоном. Жан-Пьер уселся за стол, заткнул за ворот салфетку и взял в пухлые, влажные от предвкушения руки, нож и вилку. При виде переливающегося всеми цветами радуги пирога Лили, глаза мастер-шефа расширились от восторга и выпучились еще сильнее, но уже от удивления, когда его взгляд упал на безыскусную поленту Рус. «По воле жребий я начну с десерта мисс Чуц», — сообщил Жан-Пьер. «Мисс Чуц, как я понимаю, приготовила желтую овсянку». Он зачерпнул ложку поленты. «Неужели чудеса продолжаются? Я сказал, Сайз, дайте самый изысканный в мире десерт, а это дитя варит кашу. Однако, зная мисс Чуц, рискну предположить, что ее блюдо способно сотрясти землю или вызвать цунами». Жан-Пьер церемонно поднес ложку к губам и снял пробу. Сосредоточенно покатал поленту на языке, сглотнул и начисто вылизал с ложки остатки. Зажмурившись, он схватился за сердце. «Я не знаю, что со мной. Кажется, сердце вот-вот выскочит из груди». Он уставился на ложку, тускло поблескивавшую в свете камер. «Что это было?» Шеф-кондитер жадно сунул в рот еще одну ложку поленты, затем еще, и, наконец, схватил плошку и выпил все до последней капли. Отставив плошку в сторону и продолжая жмуриться от удовольствия, он счастливо вздохнул. «Ах, мисс Чуц, вы опять сотворили нечто необыкновенное!» Рос мысленно выдохнула. Пускай слезы чистое сердце и не помогут ее поленте выиграть в сравнении с ядовитым пирогом Лили, зато благодаря им маэстро Жан-Пьер оценил простую кашу как нечто необычайное. Жан-Пьер открыл глаза и с улыбкой спросил Рос: «Вы поведаете мне свой секрет?» Рос застенчиво пожала плечами, подбирая максимально честный ответ. Конечно, в окружении десятка видеокамер она не могла сказать: «У меня волшебные слезы». На самом же деле ее главным секретом была семья. Рос черпала силы не только в любви и поддержке родителей, братьев и сестры. Ей помогал весь род Чуцов, вся совокупность древних традиций и уроков, собранных в книге. Многовековая история семьи — вот в чем заключался секрет Розмарин Чуц. Рос считала эту историю бесценным сокровищем и была полна решимости его вернуть. «Моя семья занимается выпечкой уже много лет», — с запинкой проговорила она. «Точнее, столетий. Я просто иду по стопам предков». «О, разумеется», — подмигнул ей Жан-Пьер. «Понимаю». Шеф-кондитер переключил внимание на десерт Лили. Завороженный мерцающей радугой на срезе пирога, он покрутил тарелку туда-сюда и провозгласил: «Я готов продегустировать произведение мисс Ле Фей». Пирог, держи язык за зубами, никак не помешал бы судье похвалить поленту Рос, ведь он это уже сделал. Однако магия выпечки Лили была настолько сильна, что Жан-Пьер вполне мог начисто забыть все сказанное ранее. «Ну и ну», — пробормотал Жан-Пьер, проглотив кусочек пирога. Глаза его внезапно потемнели, взгляд остекленел, голос сделался неживым. «Как вкусно!» «Ну и ну, да чего вкусно!» «Принцесса пирогов снова превзошла саму себя!» «Невероятно!» «В самом деле?» Лили сцепила пальцы в замок и прижала их к груди. «Я так рада!» Рос посмотрела на Парди и закатила глаза. Волшебный ингредиент Лили сработал в очередной раз. Лили и Джеремиус стояли напротив Росс и семьи Чудс. На подиуме за их спиной находился главный приз «Гала де Гато Гран» — двухметровый серебряный венчик. Памятная табличка на рукоятке венчика гласила: «Победителю 78-го ежегодного конкурса «Гала де Гато Гран» — мастеру выпечки». Жан-Пьер отложил вилку и откинулся на спинку стула, поглаживая круглый живот. Кокетливо хлопая ресницами, Лили обратилась к нему. «Угощайтесь, маэстро, угощайтесь. Вас ждет еще масса удовольствия». «Я съел достаточно, чтобы понять, что ваш пирог — самый вкусный десерт из всех, что я пробовал в жизни», — ответил Жан-Пьер. Мастер-шеф сложил руки на животе и устремил взгляд в пространство, обдумывая решение. Сотни зрителей на балконах затаили дыхание. Росс мучительно сверлила взглядом пол. Всего один маленький кусочек пирога решил судьбу конкурса в пользу Лили. Какая несправедливость! Лили — коварная лгунья. С другой стороны, Росс тоже лгала и хитрила всю неделю. Но Лили виновата куда больше, ведь она начала обманывать первой. Так ведь? Или неважно, кто был первым? В любом случае, поваренной книги у Чудсов больше нет. Подкрутив усы, Жан-Пьер встал из-за стола и подошел к микрофону. «И все же пирог не так хорош, как полента мисс Розмарин Чудс. Победительницей 78-го ежегодного конкурса «Гала де Гато Гран» становится мисс Чудс». Публика разразилась аплодисментами и приветственными выкриками, однако Роз была так ошеломлена, что ничего не слышала. Она как будто провалилась в глубокий тоннель, или, точнее, плавно сквозь него летела. Она отвоевала книгу, причем без всяких уловок, победила благодаря искренности, искренности своих слез. «Поздравляю, Мия Эрмана!» Тим крепко обнял сестру в окружении всех членов семьи. Альберт подхватил Росс и усадил себе на плечи. «Ты победила!» — воскликнул он и торжественно пронес ее по залу. Красная от смущения, с улыбкой на лице, Росс оглянулась на свою конкурсную кухню. Тим и Алфи дали друг другу 5. Парди чмокнула Балтазара в морщинистую щеку. Мириам и Мюрюэль прибежали с балкона и расцеловали Тима с обеих сторон. Возвышаясь над ликующей толпой, Росс совершала круг почета. Фото и видеокамеры неотступно следовали за ней, фиксировали каждое ее движение. Безостановочно мелькали фотовспышки, но Росс их не замечала. Она любовалась светящимся от счастья лицом мамы, радостными объятиями братьев, легкостью, с которой отец нес ее по залу. Наконец, взгляд Росс упал на Лили. Тетя Лили стояла с ошарашенным видом, словно как и Росс не могла поверить в происходящее. На мгновение Росс ощутила жалость. У нее самой есть любящая мама, папа, 2 брата, сестричка и прапрапрадедушка, не говоря уже о верном коте и преданном мышонке. Все они поддержали бы ее, даже если бы она проиграла. А у Лили нет никого, кроме крошечного Джеремиуса, который в эту минуту хмуро глядел на нее из-под лобья и качал головой. Лили принуждала к любви при помощи денег и ядовитой химии, но теперь, после проигрыша, ей придется снять с продажи свой волшебный ингредиент, если не добровольно, то под действием неотступного Ругелаха. На глазах у Росс Лили за мгновение вернулась в рабочий режим, сверкнула фирменной улыбкой, кинулась к Росс и протянула ей руку, которую та, наклонившись, пожала. «Мои поздравления!» — воскликнула Лили. «Ты была великолепна!» Росс спустилась с отцовских плеч. К ним уже спешил Тим. «Ну, Эль Тьябло, отдавай!» — потребовал он. «Что отдавать?» — невинно спросила Лили. Она посмотрела на камеры и со смехом пожала плечами. «Нашу поваренную книгу!» — крикнул Алфи. «Таков был уговор! Мы побеждаем, ты отдаешь книгу!» «Да-да, ведьма!» — подхватила Мириам. «Верни, что взяла!» Пока Лили о чем-то совещалась с Джеремиусом, Алфи вытащил из кармана диктофон и сунул его в капюшон толстовки Росс. «Что ты делаешь?» — не поняла Росс. Алфи подмигнул старшей сестре. «Доверься мне». Наконец Лили вновь повернулась к чудцам. «А, вот о какой книге речь!» Она снова перевела взгляд на камеры и пояснила. «Я пообещала этим детям, что если они выиграют, я подарю им мою семейную реликвию, поваренную книгу с моим личным автографом». Лили вытянула назад руку. Джеремиус порылся в парчевой сумке, висевшей у него на плече, и извлек оттуда толстый том в коричневом кожаном переплете, поваренную книгу чудцев. В этот момент она показалась Росс самой прекрасной вещью на свете. И, взяв книгу из рук Джеремиуса, девочка прижала ее к груди. Лили приобняла Росс и, сияя ослепительной улыбкой, стала лицом к камерам. Продолжая улыбаться и кивать, она склонилась к уху Росс и прошептала. «Пользуйся, пока книга у тебя, но знай, я собираюсь вернуть ее себе». «Имейте в виду, снова украсть?» — поддел Росс. «Это не кража. Я делаю то, что должна, ради своей цели. А ты, как вижу, ни к чему не стремишься, и поэтому ты неудачница, Росс. Может, сегодня ты и победила в конкурсе, но по жизни всегда будешь неудачницей». «Неужели вам недостаточно вашего кулинарного шоу?» — зашептала в ответ Росс. «Вы уже получили все, что хотели, прославились на весь мир». «Этого мало?» — не переставая улыбаться, прошипела Лили. «Мне всегда будет мало уже достигнутого». Элфи достал из капюшона Росс свой диктофон и выставил его перед Лили. «Так что ты там говорила, тетя Лили?» — спросил он, тоже улыбаясь, в объектив. «О, я выражала свое восхищение талантом победительницы». «В самом деле?» Алфи перемотал запись назад. «А я вот слышал кое-что другое». Он поднес диктофон к подвесному микрофону с мохнатой серой насадкой и нажал на кнопку воспроизведения. «И поэтому ты неудачница, Росс», — послышался из динамика голос Лили. «Может, сегодня ты и победила в конкурсе, но по жизни всегда будешь неудачницей». Зрители, стоявшие поблизости, оторопело умолкли. Изумленные операторы оторвались от своих видоискателей. «Я пошутила!» — крикнула Лили в тишине, внезапно повисшей в помещении. «Что, не понимаете юмора?» Она повернулась к объективам камер. «Всем, кто смотрит это шоу по телевизору, заявляю, эта юная девушка необычайно талантлива и по праву заслужила победу. Я даже готова пригласить ее в мою передачу, если она пожелает. Возьму ее в помощницы». Лили перевела взгляд на Росс. «Хочешь?» «Нет, спасибо», — коротко ответила Росс. Молодой репортер в пиджаке, болтавшемся на его худых плечах, как на вешалке, оттолкнул Лили в сторону и заговорил на камеру, одной рукой держа микрофон, а другой прижимая к уху наушник. «С вами Брент Хайленд, канал КРФ. Внимание! Новость последних минут. Лили Лефей, занявшая на кулинарном конкурсе второе место, публично оскорбила очаровательную победительницу, 12-летнюю Розмарин Чудс, заявив, что та, цитирую, «по жизни всегда будет неудачницей». Лили в ужасе уставилась на репортера, а потом вдруг бросилась на него и сшибла с ног точно львица зебру. Двое охранников протиснулись сквозь толпу. Схватив Лили под руки, они выволкли ее, визжащую и сопротивляющуюся, из здания выставочного центра. Джеремиус побежал следом за ней. Росс наклонилась и помогла молодому репортеру подняться. Он отряхнул пыль с пиджака и вновь заговорил в микрофон. «Рядом со мной победительница 78-го ежегодного конкурса «Гала де Гато Гран» и самая юная обладательница гран-при за всю историю шоу — 12-летняя Розмарин Чудс». Росс глубоко вдохнула и улыбнулась в объектив камеры. «Здравствуйте». «Итак, Розмарин», — обратился к ней репортер, «учитывая ваш возраст, многие были шокированы вашей победой. Скажите, вы рассчитывали выиграть?» «Вовсе нет», — призналась Росс. «Несколько раз я думала, что вылечу». «Среди прочего, Жан-Пьера удивила простота ваших рецептов», — продолжал Брент. «С вашей стороны, это была продуманная стратегия?» «Пожалуй, нет», — помолчав, сказал Росс. «Мы пользуемся старинными семейными рецептами. Приготовленные по ним блюда простые, но очень вкусные. И где же наши зрители могут увидеть рецепт этих простых, но очень вкусных блюд? Роза засмеялась. Боюсь, рецепты — это секрет. А сами блюда вы можете попробовать в нашей пекарне, следуя за чудом, в городке Горести Фоллс, штат Индиана, или в панадерии Чудс, в мексиканской деревне Льяно Гранде. Репортер, однако, уже смотрел мимо нее. Роз обернулась и увидела Тима, который сверлил взглядом камеру, чередуя образы «томный красавец» и «застенчивый автомеханик». «С ним все хорошо?» — озадаченно спросил Брент. «О, да!» — Роз обняла Тима за талию и подтолкнула вперед. «Это мой старший брат, Тимьян. Он не только самый красивый парень из всех, кого я знаю, но и лучший на свете помощник». «Благодарю, Мейермана», — расплылся в смущенной улыбке Тим. «Ты тоже молодчина». Алфи стоял в сторонке и с тоской поглядывал на камеры, поэтому Роз протянул руку и затащил в кадр и его. «Это наш младший брат, Шалфей, который всегда выручает нас в самых трудных ситуациях». «Шалфей, вам понравился Париж?» — задал вопрос репортер, направив микрофон на Алфи. «Еще как! Набережные Сены сенсационно прекрасно!» Алфи задорно подмигнул. «Нет, серьезно. От красоты Эйфелевой башни просто сносит башню. А сады и парк Версаля — это же универсальный учебник по ландшафтному дизайну!» Брент перевел микрофон на себя. «Оу, каламбуры! Весьма остроумно!» — оценил он. «Роз, что бы вы пожелали молодежи, подающим надежды пекарям и кондитерам?» Роз на минуту задумалась. «Не бросайте любимое дело, даже если что-то не получается. И еще всегда гораздо легче, если у вас есть поддержка семьи, которая в вас верит». Она обернулась и с улыбкой посмотрела на родителей. «А теперь, если вы не возражаете, мы хотели бы перекусить, потому что ужасно проголодались». Операторы выключили свои камеры и принялись паковать оборудование. Брент Хайленд пожал Роз руку. «Отличная работа, мисс Чудс», — с чувством произнес он. «Вы очень органично смотритесь в кадре». «Невероятно органично». За спиной телевизионщиков повело одеколоном и маслом для загара. К Роз подошли Джоэл и Кайл, продюсеры телешоу «Волшебство за полчаса». Склонившись над ней, тот и другой по очереди приветствовали ее воздушными поцелуями. «Восторг!» — восхитился Джоэл. «Одним словом, восторг! Ты была великолепна!» Не отрывая глаз от экрана мобильного, Кайл прибавил: «Америка тебя обожает!» «Как тебе название «Чудеса выпечки»?» — поинтересовался Джоэл. «Что такое «Чудеса выпечки»?» — не поняла Роз. От запаха одеколона у нее закружилась голова. «Твое собственное кулинарное шоу, разумеется», — сказал Джоэл. «Будущее волшебства за полчаса под вопросом. Передача Лили начала предаться зрителю. Нам нужно что-то новое, фантастически интересное и неожиданное. И это как раз ты». «Мое собственное кулинарное шоу», — мысленно ахнула Роз. «О чем она станет говорить на телешоу? Все, что она умеет, это готовить по волшебным рецептам в маленькой семейной пекарне». «Даже не знаю, что и сказать», — честно ответила она. «Конечно, было бы очень интересно попасть на ТВ, но разве не придется ей в таком случае постоянно находиться вдали от дома и семьи? Мне еще нужно подумать». Джоэл пожал руку Росс со словами: «Позвони, когда будешь готова стать звездой». После разговора с продюсерами Росс вновь присоединилась к родным. Альберт обнял дочь и похлопал ее по плечу. «Ну, давайте отнесем книгу в отель, а потом устроим пир». 2 часа спустя Роз до отвала наелась кишем с курицей и грибами, морским языком в кляре и мясным рагу с бобами. Вместе с Тимом, Алфи, Лик, Балтазаром и близнецами Дежардан она поднялась на лифте в семейный номер, чтобы заняться сбором чемоданов, в то время как Альберт и Парди задержались на стойке регистрации. «Я сейчас умру!» — пожаловался Алфи, с трудом волоча ноги по коридору отеля. Еще никогда столько не лопал, хотя поесть люблю». Тим лишь рыгнул и постучал себя по груди кулаком. «Прошу прощения, амигос», — сказал он. Мириам и Мюрель остановились у двери в номер Чуцев. «Ну что?» — вздохнула Мюрель. «Пора прощаться». Тим пригладил волосы. «Вы идите?» — обратился он к членам семьи. «А мне нужно сказать пару слов моим новым друзьям». Все обнялись и расцеловались с близняшками, а затем поспешили к себе в номер, предоставив Тиму насладиться последними романтическими мгновениями. Роуз кратко обернулась. Подарит ли одна из очаровательных стильных сестер ее бестолковому старшему брату настоящий поцелуй? А может, это сделают обе? «Тим, ты лучший», — сказала Мириам. «Согласна», — поддержал ее Мюрель. «Ты лучший на свете брат». Тим поспешно закинул в рот подушечку мятной жвачки и уставился на сестер влюбленными глазами. «По правде говоря, ты ужасно напоминаешь нашего младшего брата Анри», — сказала Мириам. «Ну просто вылитый Анри. Вот почему ты нам так понравился». «Ты такой же милый, как он», — сообщила Мюрель. «Уж мы-то знаем, мы меняли ему подгузники. Мы ужасно по нему соскучились, а посмотрим на тебя и видим его», — добавила Мириам. «Спасибо за то, что напоминаешь нам нашего малыша и что позволил нам целую неделю побыть твоими старшими сестрами». Блаженство на лице Тима сменилось растерянностью, а затем его физиономия уныло вытянулась, и все это за несколько секунд. Роуз прыснула бы со смеху, если бы так горячо не любила Тима. «Ну и на том спасибо», — пробормотал он, когда девушки от души по-сестрински чмокнули его в щеки с обеих сторон. Вяло помахав на прощание, Тим развернулся и потрусил к своим. «Сочувствую, брат». Роуз ободряюще похлопала его по плечу. «Завоюешь их в следующий раз». Она открыла дверь и вошла в сумрачную гостиную. В темноте послышался какой-то шорох. «Жак, это ты?» — встревожилась Роуз. «Нет», — пискнул мышонок из кармана ее толстовки. «Я же здесь, забыла?» Роуз щелкнула выключателем. Джеремиус скакал по дивану, прижимая к груди книгу. Злобно расхохотавшись, маленький человечек метнулся к распахнутому окну.